«Вот сам это ему и передай», — сказал Роджер. «Его судно стоит на якоре внизу, и мы договорились, что я буду ждать его здесь. Поверьте мне, друзья, королева Изабелла сумеет отблагодарить его самого и всех тех, кто вовремя понял, на чью сторону встать». Он подошел к лестнице. «Робби, спускайся», — позвал он, — «возьми факел и выйди в поле. Посмотри, не идет ли сэр Отто». Затем, поворачиваясь к остальным, добавил: «Вы как хотите, а я готов выступить вместе с ним». Его брат Робби спустился с лестницы и, схватив факел, выбежал во двор за кухней. Генри Трифренджи, самый осмотрительный из собравшихся, сказал, поглаживая подбородок: «Роджер, а что ты все-таки с этого будешь иметь, если пойдешь за Бодруганом? Думаешь, леди Джоанна присоединится к своему брату и выступит против короля?» «Моя госпожа в этом деле не участвует», — отозвался Роджер. «Сейчас она вообще в отъезде. Поехала с детьми в свое второе поместье Трилау. И с ней жена и дети Бодругана. Никто из них не в курсе того, что происходит». «Думаю, она тебя не похвалит, когда все узнает», — добавил Трифринджи. «Да и сэр Джон Карминоу навряд ли будет в восторге. Всем известно, что как только жена сэра Джона умрет, они поженятся». «Жена сэра Джона пребывает в полном здравии и не собирается в ближайшее время расставаться с жизнью», — сказал Роджер. «А когда королева сделает Бодругана смотрителем ареста Армельского замка и главным управляющим всеми землями графства Корнуолл, моя госпожа, быть может, потеряет всякий интерес к сэру Джону и начнет относиться к своему брату с большей любовью. Так что, не сомневаюсь, в конце концов, Бодруган неплохо меня отблагодарит, а госпожа простит». Он улыбнулся и почесал за ухом. «Готов поклясться, мы все тебя прекрасно знаем», — сказал Лампетоу. «Ты всегда делаешь только то, что тебе выгодно. И кто бы там ни победил, уж ты там в накладе не останешься. Неважно, кому достанется Рестальмельский замок, Бодругану или сэру Джону. Ты в любом случае будешь стоять у подъемного моста с туго набитым кошельком». «Не спорю», — сказал Роджер, продолжая улыбаться. «Если бы у вас с мозгами все было в порядке, вы бы стояли там вместе со мной». Со двора послышались шаги, и он подошел к двери и широко ее распахнул. На пороге стоял Отто Бодруган, а за ним Робби. «Добро пожаловать, сэр. Проходите, ждем вас. Здесь все свои», — сказал Роджер. Бодруган прошел в кухню. Он внимательно оглядел всех, не ожидая, как мне показалось, встретить здесь этих людей, которые, в свою очередь, смутились при его внезапном появлении и отступили к стене. Его туника была зашнурована до горла. Поверх нее был кожаный жилет, подпоясанный ремнем, с которого свисали кошелек и кинжал, а на плечи был наброшен подбитый мехом плащ. Он резко отличался от всех остальных, одетых в домотканные платья с капюшонами. Его уверенная манера говорила о том, что он привык командовать людьми. «Рад всех вас видеть», — сказал он и стал подходить к каждому по очереди. «Генри Трифринджи, не так ли? А это Мартин Пенелек. Джона Беннинга я тоже знаю. Твой дядюшка вместе со мной в 22-м был на севере. С остальными я не знаком. Джеффри Лампетоу, сэр, и его брат Филипп», — представил Роджер. «У них ферма в долине рядом с наделом Джулиана Полпи, чуть ниже монастырских земель. Джулиана, значит, здесь нет? Он ждет нас у себя». Взгляд Бодругана упал на послушника, который все еще сидел на полу у скамьи. «А что тут у вас делает монах?» «Он принес нам интересные новости», — сказал Роджер. «В монастыре неприятности. Это связано с поведением монахов и нас совершенно не касается. Но тревогу вызывает другое известие. На днях епископ прислал из Эксетера господина Блойю, чтобы тот досконально изучил обстановку в наших краях». «Генри Блойю? Это ведь близкий друг сэра Джона Карминоу и сэра Уильяма Феррерса. Он и сейчас еще в монастыре». Послушник, желая услужить, притронулся к колену Бодругана. «Нет, сэр, он уже уехал. Он вчера отбыл в Эксетер, но обещал скоро вернуться». «Ладно, ладно, поднимись с пола. Тебя здесь никто не обидит». Бодруган повернулся к Роджеру. ты напугал его?» «Да я его пальцем не тронул», — запротестовал Роджер. «Он просто боится, как бы Приор не узнал, что он здесь был, хотя и обещал сохранить все в тайне». Роджер знаком подозвал Робби и велел увести послушника наверх. Вскоре оба исчезли. Поспешно взбираясь по лестнице, послушник имел вид самый жалкий, точь-в-точь, как побитая собака. Затем Бодруган, стоя у очага, испытующе посмотрел на каждого из присутствующих. «Я не знаю, что Роджер тут вам говорил о наших шансах на успех», — сказал он. «Сам я могу обещать вам гораздо лучшую жизнь в случае, если король будет отстранен от власти». Все молчали. «Скажите, Роджер сообщил уже вам, что практически вся страна в ближайшие дни присягнет королеве Изабелле?» — спросил он. Генри Трифринджи, который был, по-видимому, в этой кампании главным оратором, осмелился произнести. «Да, что-то в этом роде говорил, но только в общих чертах». «Это лишь вопрос времени», — сказал Бодруган. «Сейчас в Ноттингеме заседает парламент. Уже есть решение арестовать короля, разумеется, с гарантией его полной безопасности, и отстранить его от трона до его совершеннолетия. А пока будет править королева Изабелла, которую назначит регеншей, и помогать ей будет Мортимер. Многим, я знаю, он не очень нравится, но это сильная личность и человек дела. В Корнуолле у него немало друзей. Я сам считаюсь его другом и горжусь этим». Все молчали, затем вперед вышел Джеффри Лампетоу. «А что требуется от нас?» — спросил он. «Если есть на то ваша добрая воля, можете отправиться со мной на север», — ответил Бодруган. «Ну, а если нет, Бог видит, я не могу вас заставить. Тогда, по крайней мере, обещайте присягнуть на верность королеве, как только придет известие из Ноттингема, что король у нас в руках». «Ну что ж, разговор откровенный», — сказал Роджер, — «и я первый говорю с радостью. Да, я еду с вами». «И я тоже», — сказал Пеннелек. «И я», — крикнул третий по имени Джон Бединг. Только братья Лампетоу и Трифринджи молчали. «Мы присягнем королеве, когда наступит час», — сказал Джеффри Лампетоу. «Но сделаем это здесь, у себя, а не на чужом берегу Теймора». «Тоже откровенно», — сказал Бодруган. «Если король останется у власти, то не пройдет и 10 лет, как мы будем втянуты в войну с Францией, и тогда нам придется воевать по ту сторону Английского канала. Поддержать сейчас королеву — это значит попытаться сохранить мир. Я уже заручился согласием, по крайней мере, 100 человек, проживающих на моих землях в Бодругане, Тригриане и дальше к западу, а также в Девоне. А теперь, я думаю, пора к Джулиану Полпи. Узнаем, что он думает по этому поводу». Все сразу зашевелились и направились к двери. «Сейчас прилив, через брод не пройти», — сказал Роджер. «Нужно ехать через долину мимо Трефриджи и Лампетоу». «Я дам вам пони, сэр». «Робби!» — крикнул он наверх брату. «Ты оседлал пони для сэра Отто? И моего тоже? Поторопись тогда». Когда мальчик спустился вниз, он шепнул ему на ухо. «Брат Жан пришлет за послушником позже. Никуда его до тех пор не отпускай. Что до меня, когда вернусь, не знаю». «И вот мы уже в конюшне, все вместе, и пони, и люди. И я знал, что должен буду идти за ними, поскольку Роджер уже садился верхом на пони, а куда бы он ни направлялся, моя участь — следовать за ним». По небу бежали облака, дул ветер, и в ушах у меня звучало цоканье копыт и позвякивание сбруи. Никогда прежде, ни в моем мире, ни в этом, где я побывал уже не один раз, я не испытывал такого чувства единения с другими. Я был среди них, одним из них, но они не знали об этом. Я был заодно с ними, а они не знали. Именно в этом, как мне кажется, и была для меня прелесть всего происходящего. Быть связанным с кем-то и одновременно быть свободным, быть одному и в то же самое время среди людей, родиться в одном времени и жить невидимым в другом.